Харемы наши недоступны, евнухи строгие, неподкупны, и смирно жены там сидят. Я жил в Сираскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным. Сираскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. Они принимают всякого франка за лекаря. Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым. Сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях, некогда начатых им с такой ревностью и удачей. Ограниченность его желаний и требований поистине трогательна. Жаль, если они не будут исполнены. Дворец Сираскира представлял картину вечно оживленную. Там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пошалыки, разговаривал о новых романах. Мужский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него место своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостью проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость. В этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению Сираскира. Вот впечатления настоящие, восточные. Славный Бей-Булат, гроза Кавказа, приезжал в Арзрум с двумя старшинами черкесских селений, возмутившихся во время последних войн. Они обедали у графа Паскевича. Бей-Булат — мужчина лет 35, малорослый и широкоплечий. Он по-русски не говорит или притворяется, что не говорит. Приезд его в Арзрум меня очень обрадовал. Он был уже мне порукой в безопасном переезде через горы и Кабарду. Осман-паша, взятый в плен под Арзрумом и отправленный в Тифлис вместе с Сираскиром, просил графа Паскевича за безопасность харема, им оставляемого в Арзруме. В первые дни об нем было забыли. Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска, и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа Паши и приказал господину А. съездить в дом Паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать господина А. Мы отправились. Господин А. взял с собой в переводчике русского офицера, коего история любопытна. В 18 лет попался он в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастье, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны. Мы пришли к дому Османа Паши. Нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом. На цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловато для мусульманского гарема. «Тебе подобает связывать и развязывать». Нам поднесли кофе в чашечках, отправленных в серебре. Старик с белой почтенной бородою, отец Османа Паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, но господин А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа Паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны. Едва персидский пленник успел все это перевести, как старик в знак негодования защелкал языком и объявил, что никак не может согласиться на наше требование, и что если паша по своем возвращении проведает, что чужие мужчины видели его жен, то и ему, старику, и всем служителям харема велит отрубить голову. Прислужники, между коими не было ни одного евнуха, подтвердили слова старика. Но господин А. был неколебим. «Вы боитесь своего паши, — сказал он им, — а я своего Сираскира и не смею ослушаться его приказаний». Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приближились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки. И мы увидели женщину с головы до желтых туфель, покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос. Мы услышали шамканье 70-летней старухи. Господина прервал ее. «Это мать Паши», — сказал он, — «а я прислан к женам. Приведите одну из них». Все изумились догадки Геуров. Старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она. Из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Господин А. имел искусство вступить с ней в дальнейший разговор. Я, между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко, и в этом круглом окошке 5 или 6 круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии господину А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтобы я молчал. Я повиновался и не поделился моей находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы. Та, которая разговаривала у двери с господином А., была, вероятно, повелительницей харема, сокровищницей сердец, розой любви.